Жить-то я буду там же, где я живу сейчас. Но доктор Понт со вздохом опустился в кресло. О, слава Богу! О, вы даже не представляете себе, насколько мне теперь легче! Понт нервно рассмеялся. Конечно, конечно, конечно. И вы оставите мистера Хейкокса на его месте. А кто это, мистер Хейкокс? Крах, который не дает этой ферме прийти в запустение. Он числится за КРР, но его работу, конечно, оплачивают из денег Готвальда. Вам придется поступать так же. Я хотел бы с ним познакомиться. Он ведь тоже осколок старины. Понт схватился руками за голову. Ну и местечко же. Знаете, я ведь было подумал, что вы сошли с ума, просто с ума сошли. Но кто платит волынщику, тот заказывает и музыку. Если только он не ставит под угрозу систему. Совершенно справедливо. И это настолько здорово, что слова эти можно было бы высечь над камином. Но я не уверен, что завещание позволит вам это. А что вы скажете относительно слов «после нас хоть потоп»? Поинтересовался Пол. Доктор Понт попытался уловить смысл цитаты. Затем он, по-видимому, решил, что это какое-то архаическое высказывание, нравящееся тем, кто разбирается в поэзии, и улыбнулся. Тоже очень мило. Однако слово «потоп», видимо, все же запечатлелось у него в сознании. Да, я вот еще хотел поговорить с вами относительно здешнего подвала. У него земляной пол, и там-то уже действительно сыро. Понт высунулся в заднюю дверь и, потянув носом сладковатый и душный запах лежащего на солнце навоза, поморщился и крикнул. «Мистер Хейкокс! Эй, мистер Хейкокс!» Пол отворил заднюю стенку старых часов. «Черт возьми!» — произнес он про себя. «Да ведь здесь все выточено из дерева!» Он сверился со своими часами. Антиударным, водонепроницаемым, антимагнитным, со светящимся циферблатом, самозаводящимся хронометром, который Анита подарил ему на Рождество. И обнаружил, что дедовские часы ушли вперед на 12 минут. Поддавшись какому-то атавистическому порыву, он перевел стрелки своих часов по стрелкам музейного экспоната, механизм которого отмерял и отстукивал секунды с грохотом, подобным тому, который издает деревянное судно, подхваченное сильным ветром. Дом этот был, несомненно, одним из самых старых во всей долине. Грубые балки потолочного перекрытия нависали над самой головой Пола. Очаг камина совершенно потемнел от копоти, и во всем доме не было ни одного по-настоящему прямого угла. Казалось, что дом, подобно спящей собаке, ворочался и умащивался на своем фундаменте до тех пор, пока, наконец, не нашел самое удобное для себя положение. Но более примечательным было то, что дом соответствовал особым, чтобы не сказать чудаковатым, чаяниям Пола. Вот место, где он сможет трудиться, добывая собственными руками средства к существованию, отвоевывая их непосредственно у самой природы, и где его никто не будет беспокоить, за исключением собственной жены. И не только это, ведь Анита с ее любовью к образу жизни первых колонистов будет очарована, даже, можно сказать, ошеломлена этим абсолютно подлинным микромиром прошлого. «Ага», — сказал доктор Понт, — «вот, наконец, и мистер Хейкокс. Он даже не считает нужным отозваться, когда его зовут. Просто идет себе не торопясь». Пол следил за медленно шагающим по унавоженной земле скотного двора мистером Хейкоксом. Смотрителем фермы оказался старик с коротко подстриженными седыми волосами, дубленной загорелой кожей и, подобно Руди Герцу, с невероятно большими руками. Но в отличие от Руди, мистер Хейкокс был сухощав. У него были мощные закаленные мускулы и здоровый цвет лица. Единственная дань, которую взяло с него время, были, по-видимому, зубы. Их у него осталось маловато. Он мог прекрасно играть роль в инсценировке из жизни древних фермеров. На Хейкоксе были старомодная бумажная одежда, широкополая соломенная шляпа и грубые тяжелые рабочие ботинки.